Глава 1061. «Идем». Черный генерал отправился куда-то вперед. Хаджар в этом мертвом мире даже стороны света определить не мог, просто следовал за своим проводником. «И как твоя мать поможет мне понять суть имени ветра?» «Ты и так знаешь суть не только имени ветра, но и самого ветра. Иначе бы не смог его позвать. Лишь тот, кто знает суть, может узнать имя. И лишь тот, кто знает имя, может понять суть. Люди забыли это и разбрасываются своими именами куда проще, чем тот же крестьянин пшеном во время посевов». Хаджара удивило знание врага о посевах и крестьянах. Все же он был почти богом или богом. Сложно понять, кем являлся тот, кого не смог уничтожить целый мир, и кто сам едва не погубил этот самый мир. «Тебе лишь надо узнать, мой ученик, в чем твоя собственная суть. Лишь поняв это, ты сможешь слиться с именем ветра и увидеть путь». «Путь?» — почему-то это слово отразилось в душе Хаджара странным эхом. Будто оно имело куда больший смысл, нежели он, уже пройдя до повелителя, вкладывал в него. «Путь?» — вдруг переспросил черный генерал. «Ты так услышал то, что я сказал тебе? Что ж, это лучше, чем если бы ты не услышал вообще ничего». «В смысле? Проклятие! Я ничего не понимаю!» Хаджару начало казаться, что говорить с черным генералом было ничуть не проще, чем с древом жизни. «Что это значит?» «Это значит, что ты движешься в верном направлении, мой ученик». Черный генерал внезапно замер. «Мы пришли». «Пришли?» Хаджар вновь огляделся. Они все так же стояли посреди бескрайней пустоши. «Куда?» «К моей колыбели». И после этих слов изнутри мертвой земли начали появляться первые побеги черного, как смоль, такого же мертвого дерева. На небе впервые появилось нечто похожее на солнце. Видимо, даже оно не хотело освещать это кладбище самой жизни. Солнце понеслось по небосклону, и вскоре подобие дня сменило подобие ночи. Дерево же медленно росло. Хаджар понял, что наблюдает за тем, как дни складываются в года, года в века, века в тысячелетия, а тысячелетия в эпохи. «Ты...» — я появился в этом мире еще до того, как сюда пришли те, кто назвал себя богами, — ответил черный генерал. Он опустился на корточки и дотронулся ладонью до поверхности земли. «Ты помнишь, как мать учила тебя играть на ронг-жа?» «Откуда ты знаешь?» Черный генерал улыбнулся. Той самой, слегка грустной и печальной, безумно одинокой улыбкой. «Я жил внутри тебя, мой ученик, с того самого момента, как ты сделал свой первый вздох». «Первый вздох?» Хаджар отшатнулся. Он попытался призвать синий клинок, но не смог. «Ты обещал не убегать, ученик. Трижды сказано, трижды услышано. Пока не закончится путешествие, мы оба не более чем пленники моей памяти». «Ты сказал первый вздох. Значит, прекрасный, чудный мир», — прошептал Дархан. «Мне нравился тот город, в котором ты жил. Его гранитные берега и холодный морской воздух». «Ты знаешь о земле. Но как? Как это возможно? Ты не можешь, о ней знать. Я появился в этом мире только после смерти в том мире. Ты часть этого мира. Как ты...» Мысли кружились в голове Хаджара. Одна догадка сменяла другую. Но все они, наталкиваясь на стену непонимания происходящего, разбивались вдребезги, оставляя за собой лишь ощущение падения в какую-то бездну и тупую головную боль. Хаджар вдруг вспомнил, как ему ответил Хельмер, повелитель ночных кошмаров. он ответил ему на русском языке. Языке, который никак не мог знать, но при этом знал. «Ответ лежит у тебя перед глазами, мой ученик». Черный генерал выпрямился и встал под сухими ветвями мертвого дерева. «Ты просто не хочешь его видеть. Я не понимаю, не понимаю». «Шесть мгновений до жизни», — продолжал черный генерал, не обращая внимания на то, как, едва ли не задыхаясь, Хаджар опустился на корточки и обхватил голову. «Что ко всем демонам здесь происходило? Что все это должно было значить?» «Я любил эту песню. Шесть древних богов, истинных богов, отдали свои жизни ради того, чтобы создать все сущее. Время, тьма, свет, жизнь, пространство и истина. Шесть богов». Черный генерал провел ладонью по стволу дерева. «Моя мать, ее звали Гейя». «Гейя?» Хаджар, ухватившись в своем падении в безумие за что-то знакомое, узнал имя, которое уже слышал. «Слышал в мире земли. Так называли богиню. Земля, на которой ты стоишь, это все, что осталось от моей матери», — ответил черный генерал. «Гейя, ты так услышал ее имя? Что ж, значит, ты действительно идешь верным путем». «Я не понимаю», — повторил Хаджар. «Ничего не понимаю». Голова болела. Мир вокруг начал рябить и постепенно раскалываться. «Терпи, ученик. Ты захотел осознать то, что не подвластно многим бессмертным. Терпи!» Шепот черного генерала, казалось, шел откуда-то издалека. «Моя мать и пятеро других богов создали этот мир. Они дали ему имя, ученик. Однако оно было таким сложным и тяжелым, что вобрало в себя всю их суть. Но имя мира не смогло удержать в себе суть шестерых богов, и тогда оно раскололось. Взрывом разметав свои осколки, оно создало все зримое и незримое, что тебя окружает, в том числе и ветер». «Ветер», — повторил Хаджар, — «имя ветра — часть имени этого мира?» «Как и любое другое», — кивнул черный генерал, — «и осколки этих имен, их отражения до сих пор сверкают на дне реки, омывающей границу мира». Перед внутренним взором Хаджара предстала река мира и мириады духов внутри нее. А затем очередная волна боли заставила его до крови из десен сжать зубы. Он физически не мог осознать всего того, что ему говорил черный генерал. «Ты на верном пути, мой ученик. То, что ты ищешь, то, что находится за гранью истинного королевства, ты действительно найдешь в имени ветра. Пройди этот путь до конца, чтобы мы смогли сразиться с тобой на равных». Хаджар вновь стоял посреди бескрайних просторов океана изумрудной травы. Черный генерал все так же сидел, прислонившись спиной к серому камню, и наблюдал за тем, как плывут облака по лазури высокого неба. «Ты получил ответ на свой вопрос, мой ученик», — прошептал первый из дарханов. «А теперь иди. Но иди, пока эти две рептилии не убили тело, которое мне предстоит отвоевать». «Две рептилии?» В ту же секунду Хаджар исчез, оставив черного генерала в полном одиночестве. Тот, наблюдая за облаками, поднял руку. С запястья его свисало несколько звеньев цепи из радужного металла, разорванной цепи. «В чем честь, мой ученик, чтобы сражаться с тем, кто слабее?» Яркие синие глаза сверкнули таким жарким огнем, что его свет заполонил весь бескрайний мир. Хаджар очнулся от глубокой медитации. На мир уже опустилась ночь. Что здесь происходит? Их дилижанс съехал с тракта, но лагерь они разбить так и не успели. Том, Рекка, Крыло Ворона и Анет застыли в позах, которые были далеки от тех, что можно было бы счесть удобными для сна. Будто ледяные изваяния с открытыми, но слепыми глазами, они почти не дышали. То же самое касалось и лошадей. Впереди же Хаджар увидел две фигуры. Одну из них он узнал. Это был Чин Аме, дракон-волшебник, глава павильона волшебного рассвета.